пока станок крутится, и я должен крутиться. — Какой такой станок? — удивленно спросил Виталий. — Есть один такой, — пьяно ухмыльнулся Гошка. Виталий поглядел на его побагровевшее, расплывшееся лицо с рыжеватой щетиной на щеках, на прилипшие к потному лбу светлые пряди волос, на помутневшие совсем осоловелые глаза. Как он доволен, чуть ли не горд сегодняшней мерзкой своей жизнью, жизнью подлой и жестокой. И этот парень со всеми такой, и со своими тоже. Вот Витьку он просто бросил в беде и удрал. Так он может обойтись с кем угодно. И с теми тремя за угловым столиком тоже. Было бы неплохо сыграть на его подлом, трусливом нраве, но играть на низких чувствах Виталий не любил. Он не только ощущал оскорбительную для себя безнравственность этого приема, но и потери, которые этот прием сулит в будущем. Потери чудовищно перетягивали минутную удачу. Значит, следовало искать что-то другое в этом парне. Ведь человеческая душа соткана из самых разных помыслов и чувств, светлых и темных. Отыскать лучшее, подавить плохие само по себе было для Виталия увлекательной задачей, хотя далеко не всегда это удавалось, далеко не всегда, что уж там говорить. — Гош, а ты за кого болеешь? — спросил Виталий благодушно. — Я за торпеда. — Это почему? — А у меня братан на автозаводе. За кого же мне болеть? — Кем он там? — Электрик, наивысший разряд. Таких раз-два и обчелся, — принялся, как всегда, хвастать Гошка. Начальство его под ручку водит, на доску вешает, и всегда он у них в президиуме сидит. — Подумаешь, президиум, ты его научи хрусты зарабатывать. — Не, ему нельзя, он сознательный. — Ха, если сознательный, то, выходит, ничего ему такого не надо? — спросил Слава. — Ладно, ша! — зло оборвал его Гошка. В этот момент к их столику подошел какой-то парень и хмуро сказал Гошке, смерив его собутыльников подозрительным взглядом. — Велено, чтоб уматывал. — Ага, сейчас! — засуетился Гошка. — Момент! — парень исчез. — Слышь, ребят! — сказал Гошка, наклоняясь к столу. — Часок еще здесь покантуетесь? Я прибегу. Сговорено? — Прибегай, прибегай, — ответил Слава. — Обождем. — И предложение деловое будет, — добавил Виталий. — Обрадуешься. — Ну да. — Какое? — загорелся Гошка и снова опустился на стул. — Давай, дуй, раз велено, — строго сказал Виталий. — Вернешься — потолкуем. — Сговорено. — Буду как штык, — с воодушевлением объявил Гошка. Он вскочил со стула и торопливо двинулся между столиками к выходу. Виталий заметил, как бородатый Потехин из-за своего столика проводил Гошку взглядом. Он, конечно, присмотрелся и к парням, с которыми Гошка выпивал в неурочное время. «Выходит, мы с тобой друг друга засекли», — отметил про себя Виталий, мысленно обращаясь к Потехину. Это было немаловажным обстоятельством, которое следовало учесть на будущее. Ведь с Потехиным предстояли самые разные встречи. В этом Виталий не сомневался. — Ну, Славик, пока наше время, — вздохнул Виталий, — докладывай, командир. — Да все вроде тебе уже доложил. — Давно приехал? — Сегодня. — Где остановился? — Да так, кое-где. — Ладно, а вещи, значит, на вокзале. — Ага. — К нам переберешься. В тесноте, да не в обиде. — Что ты? Чего это я тебя стеснять буду? — Сам погибай, а товарища выручай, — усмехнулся Виталий и переменил тему. — Что же ты своей супруге объявишь? — Разводимся? Чего тут объявлять? — По обоюдному желанию? — Честно говоря, не совсем. У нее этого желания больше. Ну, а у меня терпение лопнуло. На кой ей сдался скромный учитель вроде меня? «Это с каких пор ты скромным стал?» — улыбнулся Виталий. «Как с тобой расстался?» «Как нашу дорогую форму снял. Такое счастливое братство у нас было. И вдруг один...» «Здорово я первое время маялся. Оттого и женился, наверное. в спешном порядке.